Глава 5. Как бы сильно я об этом не мечтала, но вернуться в свою комнату мне удалось еще очень и очень нескоро. Нас долго не отпускали. Трем парам, прошедшим состязание, уготовили длительный разбор их действий, который состоялся в кабинете у Даррена Берга. На нем присутствовали также магистры Хорстен, Роллс и декан факультета целителей Визар. Набросились всем скопом, потрясали свитками по боевой магии, чертили в воздухе пылающие векторы, коря нас за чудовищные ошибки в ведении боя. Похвалили всего лишь раз меня за удачно созданную иллюзию, после чего устроили такую головомойку, что в конце концов я почувствовала себя хуже некуда, неучим, которого надо гнать из Академии Грейридж, да что там, из всех магических академий, поганой метлой. После этого, немного успокоившись, назначили нам дополнительное занятие по боевой и стихийной магии. Каждый день после уроков, аж до самого начала полуночных игр, на следующей неделе, и даже субботу и воскресенье не пощадили. Понедельник тоже захватили, поставив факультативы ранним утром, хотя именно в этот день никому уже будет не до учебы. Должны прибыть делегации из других учебных заведений. Селить их, кстати, собирались на территории академии. Выделили каждой из команд пустующие коттеджи преподавателей. После чего тем же вечером, в понедельник, был задуман грандиозный бал, приуроченный к открытию полуночных игр. Только вот, судя по оценке магистрами, наших неслаженных действий и владения боевой магией на уровне выползших из колыбели младенцев, нам вынесли печальный вердикт, что это будут самые провальные полуночные игры в истории Академии Грейридж. Ага, из-за идиотов, ее представляющих. И даже наследного принца Талии не пощадили. На это Роланд, все так же улыбаясь, лишь пожал широченными плечами. Наконец, разрешили отправляться во свояси, хорошенько отдохнуть и выспаться перед завтрашними занятиями и факультативами. Но я все-таки задержалась и, собравшись с духом, подошла к восседающему за столом декану. В разборе наших действий Даррен Берг активного участия не принимал, но смотрел так, словно прикидывал, хватит ли нам шестерым места на кладбище Академии. Ага, как раз возле могил тех несчастных, которых использовали в качестве учебных пособий на уроках некромантии. В его темных глазах застыл скепсис. Декан явно не верил в то, что мы способны победить после столь бездарного представления, больше тянущего на ярмарочный балаган в день Вознесения Великой Матери, которое мы, по мнению магистров, устроили в зале торжеств. Настолько погрузился в мрачные думы, что на мой робкий вопрос, могу ли я отправиться в город в субботу, чтобы отпраздновать столь бездарное прохождение отбора, кивнул. «Под твою ответственность, Хансен», — заявил моему напарнику, возвышавшемуся у меня за спиной. Голос его прозвучал настолько безразлично, что я удивилась, потому что вовсе не ожидала, что все окажется настолько просто. Думала, мне придется его уговаривать, приводить аргументы, убеждая, что наше представление было не настолько уж и бездарным, а дальше оно станет куда лучше и намного слаженнее. А затем поклясться, что, попав в город, я буду смотреть в оба. Нельс тоже собирался за меня заступиться, потому что вообще-то целители пригласили меня, а не его. Роланд с Отто думали поддержать, встретив идею отметить прохождение отбора в Хитром Лисе с явным воодушевлением. Насчет воодушевления принца я, кстати, серьезно сомневалась. Ему-то с какой стати радоваться празднику в таверне, когда у самого пышные пиры и королевские балы в белокаменном дворце со ступенчатыми садами, сбегающими к самому берегу реки Рейда. Но вместо этого декан кивнул, словно ему было совершенно все равно, что выход в город для Нубрийки может закончиться неприятными сюрпризами. И даже не посоветовал мне смотреть в оба, быть может, потому что сам он выглядел не слишком-то хорошо. Под темными глазами залегли еще куда более темные тени. На мощном лбу выступила испарина. Лицо показалось мне осунувшимся, усталым. А ведь этим утром Даррен Берг один за другим разделывался со своими противниками на тренировочной площадке. И я даже заметила улыбку на его привлекательном лице. Сейчас же декан выглядел заболевшим, словно его терзал приступ жестокой лихорадки. К тому же привкус, запах хаоса вокруг него на этот раз чудился мне куда более отчетливо. И я снова на него посмотрела, но уже совсем другим, особым зрением. Обнаружила ту самую черную кляксу энтропии, разъедающую его сознание. И мне почему-то показалось, что с прошлого раза она значительно увеличилась в размерах. Или же только показалось? «Вам что-то от меня надо, адептка Крофорд?» — спросил Даррен Берг недовольно. Словно понял, куда я смотрю. Вернее, догадался, что я в состоянии это рассмотреть, видимое только высшим магом и тем, кто сталкивался с хаосом многократно. И еще, быть может, тем из нубрийцев, чья грязная кровь давала необычные отклонения от магической нормы. «Ничего, декан Берг», — отозвалась я. «Свободны», — произнес он равнодушно. «Марш отсюда». И мы пошли. Возле доски объявлений попрощались. Парни отправились в одну сторону, я в другую. Можно было, конечно, пойти с ними в столовую, куда меня так старательно зазывали Роланд и Нельс. Там давно уже дожидались однокурсники, чтобы в деталях обсудить произошедшее на отборе, смаковать подробности за сытным ужином, потешаясь над честолюбивыми некромантами, которым не досталось ни одного места на полуночных играх, или же отправиться с близнецами в сад, куда они меня дружно приглашали, пройтись по дорожкам мимо ухоженных кустов и роскошных клумб магистра Идома, чтобы вдоволь надышаться свежим воздухом под звездным небом Грейриджа. Правда, на это Нельс почему-то взъярился, пообещав, что до игр братья-целители не доживут. Но я устала до такой степени, что больше всего на свете хотела вернуться в свою комнату, забраться в кровать и уснуть. Да и с резервом дела обстояли так себе. Меня наполняла чужеродная магия Хансона, а мне поскорее хотелось вернуть свою. После полного магического истощения рекомендовался покой и специальные упражнения по восстановлению резерва. Но куда лучшим лекарством был сон, поэтому я попрощалась со всеми до завтра и решительно свернула в сторону восточного крыла. Шла по коридорам в сторону женского общежития, улыбаясь про себя, нисколько не расстроенная придирками магистров и мрачным видом декана Берга, потому что мы все равно были молодцами, да и с Нельсом, кажется, я смогу найти общий язык. Завтра и начну. А сейчас вернусь в свою комнату, немного перекушу припрятанными сухофруктами и сладкими сухариками и лягу спать. Но, как оказалось, у Великой Матери на этот вечер, на меня, были совсем другие планы, потому что защитное заклинание с дверей в мою комнату в очередной, третий раз за сегодня были сорваны, и никто не потрудился вернуть их обратно. Просто-напросто выжгли. Возле двери я почувствовала едва уловимый запах гари. И тот, кто это сделал, либо спешил, либо действовал настолько небрежно, что зацепил дверной косяк, оставив на нем темные пятна, от которых отчетливо несло магией огня. На это я устало вздохнула. «Что, опять? Поздравляю с прохождением отбора!» За моей спиной раздался девичий голос, и от неожиданности я вздрогнула. Повернулась. Оказалось, из соседней комнаты вышла Берта Грейс, миловидная блондинка с приятными чертами лица. Кстати, она была из тех моих однокурсников, кто никогда не воротил от меня нос. Вот и сейчас подошла, улыбнулась, словно мы были, пусть не подругами, но хорошими приятельницами. «Так держать. Буду болеть за вас с Нельсом». «Спасибо», — пробормотала я. «С таким напарником поддержка мне не помешает». Тут Берта усмехнулась. «Наслышана про Нельса. Говорят, он еще то, парнокопытное. Искренне сочувствую». Затем неожиданно добавила. «В пятницу вечером мы с подружкой собираемся посидеть в беседке в саду. Я принесу шоколад, Марианна — пирожные. Поболтаем немного. Если хочешь, присоединяйся». «Хочу», — сказала ей. «Обязательно. Спасибо за приглашение». Я очень хотела и шоколада, и пирожных, и новых друзей, и поболтать, потому что пауку Круксу было уж очень одиноко в своей норе. Но вместо этого, ощетинившись защитными заклинаниями, распахнула дверь, нисколько не поверив в то, что внутри меня ждет очередной букет. Куда больше это тянуло на происки врагов. Не ошиблась? Врагов, правда, внутри не оказалось. Зато моя комната была перевернута вверх дном. На полу валялись свитки и манускрипты, сброшенные со стола, затоптанные и залитые чернилами. Даже работа по травоведению, которую я писала несколько вечеров подряд, а магистр Кьел придирчиво возвращал ее на доработку, была порвана в клочья. Дверцы комода распахнуты, старательно сложенная одежда скомкана и разбросана. Несколько кружевных сорочек разодраны. На бабушкином пледе, мятым комом валявшимся рядом с кроватью, виден отчетливый черный след испачканного в чернилах сапога. Судя по размерам, женского, не мужского. Но и это еще было не все. В воздухе пылала ярко-красная надпись. «Шлюха». «О, великая мать! Да что же это такое?» — раздался изумленный голос Берты за моей спиной. «Лис, ты только не заходи. Стой здесь, я сейчас приведу подмогу». Она развернулась и припустила по коридору в сторону выхода, где, устроившись на мягкой софе, читала любовный роман сегодняшняя дежурная по женскому общежитию магисса Гвендолин. Я же, посмотрев Берти вслед и пробормотав «Ясно», в свою комнату все-таки зашла, потому что мне и в самом деле все было ясно. Не только парни с цветами, но и девушки с ревностью заглянули на огонек. Их не остановили ни предупредительная надпись, ни защитное плетение, ни бабушкино заклинание, которое, конечно же, не сработало, потому что было исключительно по мужской части. Но и это оказалось не все. Неожиданно я застыла, как громом пораженная, а мысли о мести, прерываемые голосом разума, нудно советовавшим все же дождаться Берту с обещанной подмогой в лице магиссы Гвендолин, вылетели из головы, потому что золоченая клетка Римса валялась на полу, полуприкрытая бабушкиным пледом. Дверца оказалась распахнутой, а мой хамелеончик исчез. «Римс!» — пробормотала я в полнейшем ужасе, кинувшись к клетке. Побежала по своим свиткам и перьям, слыша, как они мнутся и ломаются под ногами. Но мне было все равно, потому что одна часть меня отказывалась верить в то, что моему питомцу причинили вред. Но вторая, та самая, которая бережно хранила память предков, когда нас убивали, сжигали и уничтожали, избавляясь от нечистой крови и неправильного магического дара, была готова ко всему, к любому, даже самому коварному удару в спину. Но мне все еще хотелось верить в чудо, поэтому я снова позвала: «Римс, где же ты? Иди скорее к мамочке!» Кинулась его искать, вороша разбросанные вещи, но ни под кроватью, ни в ванной, ни среди учиненного, неведомой, но злобной рукой бардака его не оказалось. Но я знала, что убежать в коридор, воспользовавшись моментом и проскользнув в распахнутую дверь, он не мог. Римс был медлительным и трусоватым, привыкшим к любви и ласке, а вовсе не к опасности. Отец привез его мне с войны, возвращался домой и на границе с Ушадом подобрал маленькую раненую ящерку с покалеченной передней лапкой. Похоже, малыш Римс потерял свою маму и братьев, которых она носила на спине. А еще в том лесу на протяжении нескольких лет шли ожесточенные бои с хаосом, и стоял настолько сильный магический фон, что это вызывало несомненную мутацию и всех попавших под него животных. И Римс не стал исключением. Свидетельством тому были наши ментальные контакты, его способность показывать прошлое, чувствовать мое настроение и менять под него цвет. Я его выходила, вылечила, выкормила, привязалась всем сердцем. Римс уже целых 3 года был со мной, и я взяла его в талию как напоминание о счастливых временах, когда отец вернулся домой, и я думала, что никто и никогда не разлучит меня с моей семьей. Оказалось, что ошибалась. Но неужели? Неужели ему причинили вред? Помотала головой, старательно отгоняя от себя дурные мысли. В очередной раз облазила всю комнату, разыскивая Римса под уничтоженными свитками и испачканной порванной одеждой. Его нигде не было. И вот тогда я встала. Произошедшее не укладывалось у меня в голове. Но если кто-то причинил Римсу вред, то моя месть будет страшной. Я не испугаюсь ни декана Берга, ни дежурную магиссу, ниже с ними. И пусть меня отчислят из академии за нарушение всех правил. Или же вместо учебы приговорят на весь оставшийся год рыть траншеи во благо короля Талии Сорона. Я не собиралась спускать этого с рук. Решительно вышла из комнаты, подумав, что слишком далеко ходить и слишком долго искать обидчиц мне не придется. Настолько откровенно из однокурсниц меня ненавидели только 2 — Ида и Фиона, ставшие невольными свидетельницами того, как принц Роланд уделял мне внимание после отбора. Подозреваю сегодняшние слова про подвиг, чтобы добиться моего расположения, стали последней каплей в чашу их обиженного самолюбия. Она перевернулась, и содержимое выплеснулась наружу, обернувшись для меня разгромленной комнатой, уничтоженными свитками и исчезновением Римса. Я не стала возиться с защитными заклинаниями. Магию тоже в себе обнаружила. Дверь в комнату Фионы снесло с петель с первого же моего удара. Раздался дружный визг, перешедший в вой, потому что я запустила внутрь заклинание молота. Нет, убивать я их не собиралась. Хотела лишь деморализовать и задержать ответный магический удар. Вошла. Девицы попытались сопротивляться, хотя их резерв был настолько же истощен, как и мой. Но в отличие от них, меня подпитывала ненависть. Поэтому Фиону тут же распластала по стене, Аиду прижала к кровати так сильно, что она захрипела, не в состоянии вымолвить и слова. Неожиданно позади меня распахнулся портал. Краем глаза я заметила синие отблески пространственного разрыва из которого вышла магисса Гвендолин. Она мне всегда нравилась. Молодая, подтянутая и веселая. Преподавала у нас астрономию, воссоздавая по памяти чудесные иллюзии звездного неба и тысячи созвездий. Была со мной сдержана, но никогда не попрекала в том, что я из Нубрии. «Но что будет сейчас?» «Крофорд», — начала она озабоченным голосом, — «что здесь происходит?» «Берта мне сказала...» Отвечать я не стала, готовая даже к тому, что мне придется помериться силами с магиссой, если та попробует мне помешать, потому что мне надо было выяснить судьбу Римса сейчас же, сию секунду. Поэтому я обратилась к мерзким девицам. «Возможно, я могу простить вам беспорядок, который вы учинили в моей комнате, мои затоптанные свитки, книгу по всемирной истории, залитую чернилами, потому что все, что в ней написано, — сплошная ложь. Возможно, я даже могу забыть уничтоженную работу по травоведению, которую писала 3 дня, потому что в нее закрались ошибки. У некоторых наших трав совсем другие целебные свойства. И даже мои порванные в клочья сорочки мне не слишком-то жаль. Ну что же, я куплю себе новые. Возможно, я даже могу найти объяснение, разбросанной по моей комнате одежде. Допустим, вам стало интересно, что именно носят в Нубрии». «Так-так», — произнесла магисса Гвендолин, и голос ее прозвучал сурово, но вмешиваться не спешила, дожидаясь продолжения. «Я бы даже простила, если бы оставленная в моей комнате надпись гласила, что я нубрийская шваль или грязнокровка, потому что мы тоже отзываемся о вас, талийцах, не слишком-то лестно. Но я никогда и никому не прощу надписи «шлюха». За моей спиной стали собираться обитательницы общежития. Появилось несколько магис. Похоже, Берта развела активную деятельность по привлечению внимания к произошедшему. Негромко переговаривались, и я слышала слова «разгром», «вторжение» и «нарушение всех правил». Понадеявшись, что это относится не ко мне, добавила, «потому что я еще ни разу не была с мужчиной и не собираюсь этого делать, пока не полюблю кого-то всем сердцем. Тут вы совершили большую ошибку. Кажется, я слишком сильно сжимала Иду, и та вся посерела, затем захрипела. «Отпусти ее, Лизабет», — мягко произнесла магисса Гвендолин. «Понимаю, ты рассержена. Я бы тоже рвала и метала. Но дальше уже мое дело. И я разберусь. Обещаю». На это я покачала головой. «Не могу, магисса Гвендолин, потому что...» Не выдержав, все же всхлипнула. Разжала магическую хватку. Ида сипло задышала, схватившись за горло и обливаясь слезами. Фиона сползла по стеночке, сжалась в комок, заскулила, словно обиженная собачонка, забормотав, что она не хотела, не понимает, что на нее нашло, вернее, на них с Идой, потому что она не делала это сама. Это были происки демонов, затмившие их разум. Вернее, во всем виноват проигрыш на отборе. И то, что принц Роланд на меня смотрит так, как никогда не смотрел ни на одну из них. Это нечестно, потому что я нубрийская шваль и грязнокровка. Ее заткнула уже магисса Гвендолин. «Где Римс?» — повернулась я к Фионе. «Что вы с ним сделали?» Девушки позади меня заохали и заволновались. Мы его хамелеончика в общежитии любили, подозреваю, куда больше его хозяйки. Иногда я выносила его в общую гостиную. «Он сбежал», — наконец призналась Ида. И тут же зарыдала во весь голос. «Мы хотели выпустить его в саду, чтобы нубрийская грязна...» «Прекрати!» — вырвалась у магиссы Гвендолин. «Чтобы я такого больше не слышала. Или я вымою твой грязный рот с помощью магии, и ты уже вряд ли когда-нибудь сможешь сквернословить. «Он укусил Иду и сбежал», — всхлипывая, добавила Фиона, когда та его несла по лестнице. «Где именно вы его упустили?» «На какой лестнице?» — воскликнула я. «Потому что больше не слишком-то и злилась на этих куриц». Ко мне вернулась надежда. Римс трусливый и медлительный, и он вряд ли побежит в сад, чтобы ловить осенних бабочек или гоняться за мушками. Вернее, он вообще никуда не побежит. Вместо этого забьется в угол, будет сидеть и страдать, дожидаясь, когда я его спасу, а потом принесу кладбищенских червячков или же фруктов из столовой, поменяв воду и песочек в его клетке. «Около винных погребов, в центральном крыле», — признала Сида. «Мы с Фионой хотели пройти через черную лестницу, чтобы нас не заметил дежурный. А тут он как взбесился». «Взбесился?» — не поверила я. «Потому что на Римса это было совсем не похоже. Взбеситься он не мог, за ним подобного не наблюдалось. Он был слишком доверчив, охотно шел на руки и любил, когда его гладили и почесывали, при этом блаженно закрывая выпуклые влажные глаза. И никогда никому не причинял вреда, если только неосторожно пролетевшим мимо него насекомым. «Магисса Гвендолин», — начала я. «Иди», — отозвалась она, — «иди и найди своего хамелеона. А с этими двумя я уж разберусь». «Так разберусь, что они надолго меня запомнят». Ее голос не предвещал ничего хорошего ни Иди, ни Фионе. И я пошла. Вернее, побежала, жалея, что пока еще не умею открывать порталы. Это был приоритет высших магов. Тогда я смогла бы очутиться в центральном крыле за долю секунды, а потом уже свернуть к черной лестнице, которая вела наружу, мимо закрытых кладовых и входа в старые винные погреба. Наверное, там до сих пор стояли пузатые бутыли или же огромные дубовые бочки, на радость некоторым магистрам, которые иногда радовали своих адептов утренним перегаром. Именно там я надеялась найти Римса, возможно, забившегося как раз под одну из этих бочек. Но пока что вместо портала мне пришлось проделать весь этот путь пешком. То есть бегом. Пару раз в коридорах я натыкалась на магистров, которые поздравляли меня с прохождением отбора. И я благодарила их уже на бегу. Кто-то в зеленой мантии с четвертого курса крикнул мне вслед: «Так держать, лис!» И я удивилась. Неужели они знают мое имя? Неужели способны относиться к нубрийке по-человечески? Или же настолько воодушевлены приближающимися играми, что им все равно, кто именно будет выступать за Академию Грейридж? Не тревожься я за Римса, обязательно бы всесторонне обдумала этот факт. Но сейчас неслась со всех ног, стараясь контролировать дыхание и не запыхаться окончательно. Наконец, спустившись по центральной, свернула к той самой черной лестнице. Это были деревянные ступени, укрепленные магическими плетениями, чтобы не рассыпались от старости. Именно об этом месте и говорила Фиона. Лестница начиналась в конце тупикового коридора, ведущего к кладовым, в отчине экономки Академии, затем резко спускалась, минуя вход в винные погреба, утыкаясь в небольшую дверь, через которую можно было попасть в дальнюю часть сада. Но туда мне было не нужно. Остановившись, схватилась за перила и попыталась отдышаться. Одновременно принялась озираться, пытаясь отыскать, куда мог забиться мой хамелеончик. Было темно, новых светлячков я не зажигала, да и старый погасила, пытаясь рассмотреть свечение. Повышенный магический фон, исходивший от моего пострадавшего в войне с хаосом питомца. «Римс! Римс, где же ты?» — позвала его. Замерла, стараясь угомонить заполошно колотящееся сердце, все еще надеясь, что услышу шорох шагов и шелест волочащегося по дереву хвоста. но было тихо, хотя обычно Римс шел на мой голос. Да и я толком ничего не могла разглядеть из-за волнения и усталости. Поэтому принялась методично обшаривать ступеньки, мысленно ругая нехорошими словами и отбор на полуночные игры, и некромантов, и глупых девиц Иду с Фионой, приревновавших меня к талийскому принцу, который мне нисколечко не нужен. И Нельсу с его завышенной самооценкой тоже досталось, потому что, послушайся он меня, все могло бы быть иначе. Уверена, мы бы разобрались с нашими противниками намного быстрее. Я бы не истратила большую часть резерва, и сейчас бы не ползала в потемках по лестнице, тихонько подвывая от отчаяния, потому что успела осмотреть каждую из ступеней и даже все уголки узкого коридора, ведущего к закрытой дубовой двери в винные погреба. На ней стояли защитные заклинания из высшей магии. Туда не только хамелеон, туда вообще бы ни один посторонний не просочился. «Тогда где он?» «Ну где же ты, Римс?» Вернулась к своим ступеням. Затем, закрыв глаза, стала настраиваться на поиск по магическим отголоскам. Повезло, черная лестница находилась вдали от аудиторий и залов. Не была она и излюбленным местом запрещенных в Академии дуэлей. Здесь вообще проходило довольно мало магов. Лишь те, кто спешил из центрального крыла по черной лестнице в сад, чтобы избежать расспросов дотошного дежурного. Поэтому отыскать необходимое было не так уж и сложно. Неожиданно я их почувствовала. Слабые, едва уловимые магические колебания, знакомые мне уже несколько лет, ровно столько, сколько у меня жил Римс. Уверена, это был мой питомец, тут Фиона не соврала. Но колебания оказались довольно слабыми, а это означало лишь одно — он был далеко от этого места. Тогда где? Приоткрыв глаза, чтобы не навернуться со ступеней, пошла по его следу, все еще недоумевая, почему Римс не забился в темный угол, а куда-то уверенно уполз на своих коротких ножках. Все дальше и дальше в темноту, сперва по лестнице, практически до самого низа, затем свернул в противоположную от винных погребов сторону, в черный узкий коридор, ведомый одному ему известной целью. Все-таки не выдержала и зажгла светлячок. Едва не потеряла магический след, но, порядком помучившись, обнаружила его вновь. Выругалась, когда уперлась в закрытую на замок дряхлую дверь, на которую никто не потрудился наложить высшее защитное заклинание. Старость и сырость сделали свое дело. Изъели нижний край досок, превратив их в труху, из-за чего в двери образовались дыры, по размеру как раз такие, в которые мог пролезть медлительный хамелеон. Только вот зачем ему это делать? Этого я не знала, не представляла. Но его след, если мне не мерещилось, в чем я была давно уже не уверена, вел за эту самую дверь и, вздохнув, больше не сомневаясь в том, что меня ждет увлекательный физический труд за уничтожение собственности Академии, и конюшни, и кладбище, и столовая, и клумбы, и все сразу, в следующий миг снесла эти самые двери с петель. Замерла, затаив дыхание, потому что они прогрохотали куда-то вниз, исчезнув в темноте. Затем рассмотрела еще одну лестницу, ведущую в неизвестность. Туда, откуда на меня дохнула промозглая сырость подземелья. «Римс!» — снова позвала я, и мой голос прозвучал на редкость жалобно. «Римс, ну что ты там забыл?» Конечно же, никто мне не ответил, так что одни демоны знали, что именно потерял там мой хамелеон. Вздохнув, пробормотав молитву и попросив у Великой Матери защиты, осторожно шагнула на первую ступеньку. Затем, немного постояв, решительно двинулась вниз. След хамелеона становился все более и более отчетливым, словно он прошел здесь совсем недавно. Уверенно сполз по покрытым мхом и склизким налетом дряхлой каменной лестницы, отправившись к демоны преисподней. Зачем ему понадобилось тащиться в это подземелье? Да и что это за подземелье, в котором я чувствовала себя не слишком уверенно? Надо признать, совсем не уверенно. Осторожно спускаясь по скользким ступеням, зажгла целых 2 светлячка, все еще надеясь, что вот-вот подхвачу Римса на руки, что у него уже закончилось помутнение рассудка, а голова, украшенная здоровенным гребнем и пупырчатыми наростами, наконец-таки прояснилась, и он снова стал моим ленивым и трусливым хамелеончиком. Шаг. Еще один. Дошла до низа лестницы, очутившись в небольшом помещении с земляным полом, из которого в разные стороны расходились целых 3 черных коридора. Римс почему-то выбрал правый. Ну что же, постояв и немного повздыхав, свернула в нужный, продолжая идти по магическому следу. А затем был очередной поворот налево. Еще один и новая развилка, от которой в разные стороны расходились слишком уж гладкие коридоры, без каких-либо признаков строительной кладки. И внезапно я осознала, что оказалась вовсе не в погребах и подвалах замка. И эти ходы вовсе не выкопали. Нет же, их выжгли магией. Совсем не для того, чтобы задурить голову желающим добраться до винных бочек и ящиков с пузатыми бутылями. Это и был тот самый лабиринт, построенный настолько давно, что я не чувствовала создавших его заклинаний. Магия ушла из древних стен. «Демоны!» — негромко выругалась я, хотя знала, что демонов, находясь под Академией Грейридж, в самом центре столицы Талии, опасаться мне не стоит. По всем прикидкам выходило, что это было, довольно безопасное место. Тогда почему же мне здесь так сильно не по себе? Неужели во всем виноват промозглый холод и извечная тьма, казалось, пропитавшая эти стены? Ответов у меня не было. Зато в голову пришла довольно здравая мысль. Быть может, мне стоит сейчас же прекратить поиски и бежать за помощью, попросить, например, того самого Нельса совершить ради меня подвиг и отыскать Римса, затерявшегося в лабиринте. Но я тут же отбросила эту мысль, решив, что обойдусь без своего напарника. След с каждым шагом становился все отчетливее, и это означало, что очень скоро я найду своего питомца. А если стану бегать и разыскивать помощников, кто знает, как далеко он уползет. Свернула направо, затем налево, после чего на очередной развилке ступила в средний ход и неожиданно ощутила нечто еще куда более странное. Сперва во рту появился сладкий привкус, и мне даже показалось, что досюда долетают запахи из столовой. Ну да, выходило, что как раз надо мной, метрах так в 20-30, находилась трапезная, в которой, наверное, дают на ужин яблочный пирог. У местных поваров он выходил таким, что просто объедение. Но затем почувствовала еще и горьковатый привкус и замерла, пораженная. Узнала. Дело оказалось вовсе не в яблочном пироге и не в том количестве перца, которое повара добавили в пряное мясо. Да так много, что горечь долетела и до подземелья. И это вовсе не столовая. Дело в том, что неподалеку был хаос. Мерзкая, клубящаяся энтропия, победить которую ее и ее приспешников стоило жизни тысячам магов, талийским, нубрийским, присланным на помощь из Экрада, Атрии, Ветии. Похоже, Римс почувствовал его еще на черной лестнице. Наверное, звериное чутье, куда более острое, чем у человека, подсказало ему, что хаос где-то рядом. Именно поэтому он укусил мерзкую Иду за палец, а затем совершил нечто для себя невероятное. Пролез через дыру в двери, закрывающей вход в старый лабиринт, затем спустился по лестнице и, хорошенько поплутав, вывел меня на след энтропии, потому что был рожден и вырос на поле боя, где наши войска слишком долго бились с легионами хаоса, предателями, перешедшими на сторону темных. Не знаю, быть может, запах хаоса напомнил Римсу о его детстве и о матери, с чьей спины он упал и поранил лапку. Или он просто шел, ведомый одному ему известным инстинктом. А еще я не знала, откуда так сильно веет хаосом. Быть может, неподалеку притаились враги, или же эта самая энтропия снова пробирается к Академии из-под земли, потому что древние легенды гласили, что именно хаос проел эти ходы, попытавшись однажды захватить Грейридж. Но самое главное, мне не слишком-то хотелось это узнавать, по крайней мере, в одиночку. «Римс!» — позвала я жалобно, приглушив магическое свечение. «Римс, ну где ты? Иди ко мне!» Неожиданно я услышала его сопение. Ринулась в темноту, подхватила на руки, прижала к себе, сунув под мантию. У меня не было времени ни на ментальный контакт, ни на размышления, почему бугристая кожа хамелеона приняла черный цвет. Никогда раньше такого не видела. Вместо этого я со всех ног кинулась прочь, старательно повторяя пройденный путь, втайне надеясь не заплутать. На всякий случай накинула на нас с Римсом двойную, нет же, тройную защиту от темной магии, опасаясь, что нас будут преследовать или мне в спину вот-вот прилетит одно из разрушительных боевых заклинаний. Но преследовать нас никто не спешил, и мне удалось выбраться из лабиринта без проблем. Вскоре я вернулась в свою комнату, где был наведен порядок. Похоже, магисса Гвендолин заставила Иду с Фионой убрать учиненный беспорядок. Но оценивать результат проведенных ими работ я не стала. Сунула встревоженного, но уже успевшего стать привычно зеленым Римса в клетку, затем выбежала из комнаты, даже не потрудившись ее закрыть заклинаниями. Зачем терять время, если в нее все время кто-то заходит, словно я живу на почтовой станции? Спешила я к декану факультета боевой магии, решив, что он единственный, кто сможет мне поверить. Дарренберг видел хаос вблизи, носил частицу его в себе, и он будет в состоянии почувствовать то же самое, что и я. К тому же декан Берг должен узнать, что враги совсем близко, в самом сердце Талии. И мне оставалось лишь надеяться, что он мне поверит.